Глава 156. Пламя прядой клокочи, зелье прей, котел урчи. Примечание. Пламя прядой клокочи, зелье прей, котел урчи. Слова ведьм. Уильям Шекспир, Макбет. Акт 4, сцена 1. Перевод Корнеева. Конец примечания. Мы проходим через портал, и опять-таки у Реми получаются просто потрясные порталы. И оказываемся неподалеку от второй группы ведьм и ведьмаков. Драконы приземляются и превращаются в людей. «Мы по-прежнему придерживаемся нашего плана?» — спрашивает Иден, вытирая кровь с груди. «Да, при условии, что у вас хватит на это сил», — отвечаю я. «Я знаю, военачальники так не говорят, но я не стану посылать моих лучших друзей в бой, в котором велика вероятность погибнуть, если они уже серьезно ранены». Иден цокает языком. «Ты об этой царапине? Для такого пустяка мне даже не нужна аптечка». Флинн закатывает глаза. «Чтобы Иден выказала хоть какую-то слабость? Упаси бог». «Это потому, что сам ты готов выйти из игры?» — насмешливо спрашивает она. «Это могло бы быть вполне допустимым вопросом, ведь вокруг еремной вены у Флинта красуются следы от когтей, и в некоторых местах его чешуя опалена. Но мы все знаем, что он не из тех, кто сдается без боя». «Да ладно, я еще даже не до конца размялся». «Как бы то ни было, дайте мне вас подлатать», — говорю я, и, положив на них ладони, вливаю в каждого из них немного магии земли, чтобы их раны затянулись. Это далеко не все, что им нужно, но так они хотя бы не истекут кровью. «Извините, что я вас прерываю, но нам надо идти», — протяжно говорит Реми. «Я готов», — отзывается Джексон, но прежде чем он превращается в дракона, я жестом останавливаю его. «Ты не против?» — спрашиваю я. Он смотрит мне в глаза, затем кивает, и я кладу руку ему на плечо и залечиваю также и его раны. Когда я отстраняюсь, он чуть заметно улыбается и снова превращается в дракона. Остальные два дракона делают то же самое и взмывают в небеса, где тотчас привлекают к себе внимание наших врагов. Вся армия Сайруса бросается к нам, кровожадно вопя. Ну еще бы. «Удачи!» — кричу я нашим трем драконам, но они уже летят прочь. Реми открыл еще один портал, поскромнее и куда менее заметный, чем предыдущий. И пока все пялятся на драконов, которые устраивают целое представление, спасибо тебе, Флинт, мы, остальные, потихоньку ускользаем, направляясь к нашей истинной цели — третьему куполу силового поля. Атакуя первый купол, мы использовали фактор внезапности, и это сработало. Сейчас мы не можем застать их врасплох, ведь они уже знают, что мы здесь. Но мы можем попытаться уравнять наши шансы. Дела пойдут плохо, я в этом не сомневаюсь. Но я использую любую возможность, чтобы это отсрочить. Выйдя из портала Реми перед третьим куполом, мы почти не встречаем сопротивления. Последние пару минут все только и делали, что спешили к тому из куполов силового поля, над которым летают драконы, оставив этот купол совершенно незащищенным. Это продлится недолго, но Иден и Флинт уже несутся в нашу сторону, чтобы построить ледяную стену и отделить нас от наших врагов. Она отрезает нас от остальной части поля битвы и дает нам необходимую передышку, прежде чем нам придется сразиться с 10 000 сверхъестественных существ. Прошли считанные секунды после того, как мы вышли из портала, и Реми снова проделывает свой трюк с энергией, создает световой шар, обволакивает светом свои ладони и предплечья, после чего бьет кулаком по силовому полю. Но сейчас он более уставший, чем в первый раз. Он предупредил нас, что выведение из строя этих силовых полей истощит даже его силу, как бы велика она ни была. Но я все равно морщусь, когда купол не гаснет. «Как мы можем тебе помочь?» спрашиваю я, но он только качает головой и всаживает в барьер второй кулак. На сей раз купол гаснет. Но Реми совершенно вымотан. Я вижу это по его лицу и по тому, как ссутулились его плечи. А значит, теперь уже не ему, а нам придется разбираться с 50 ведьмами и ведьмаками внутри купола, которые атакуют нас, пустив в ход все средства в их арсенале. В нас летят заклятия, и всем, кроме меня, приходится пригибаться, по крайней мере, в первом раунде. Я же просто превращаюсь в горгулью, поскольку этой моей ипостаси заклятие нипочём. И в очередной раз думаю, что быть горгульей — это круто. Ведьмы и ведьмаки окружают нас, наступают на нас со всех сторон, и мы готовимся пробиться с боем или погибнуть в зависимости от того, как обернется дело. Я очень надеюсь, что мы пробьемся, но боюсь, что нам изменит удача. Особенно, когда одна из ведьм запускает заклятие, и оно поражает Микая в грудь. Секунду на его лице отражается шок, затем он падает на землю и начинает биться в конвульсиях, как будто его тело бьет ток. Следующей мишенью становится Даут. Его поражает заклятие, от которого все его тело начинает чесаться. А поскольку он сейчас находится в своей ипостаси волка, вид у него делается особенно несчастный, как будто его одолевают блохи. Третье заклятие ударяет в Мэйси, и на ее коже выступают самые безобразные и болезненные на вид нарывы, которые только можно себе представить. «Вы это серьезно?» — рычит она. «Вы использовали нарывы?» Хадсон выходит вперед и шепотом начинает убеждать ближайших к нам ведьм и ведьмаков, что они хотят помочь нам, хотят остановить остальных ведьм и ведьмаков. Но остальные быстро смекают, что к чему, и, видимо, творят какие-то чары, чтобы заблокировать его голос, потому что ему не удается их убедить. Однако первые ведьмы и ведьмаки, услышавшие его, обращаются против своих сородичей. Ведьмы и ведьмаки, перешедшие на нашу сторону, выводят из строя несколько бывших союзников, но врагов слишком много, и их быстро разбивают. И остальные ведьмы и ведьмаки снова сосредоточивают свои атаки на нас. Но это не единственная наша проблема. Ледяная стена Иден сдерживает большую часть Орды Сайруса, но несколько сотен врагов сумели преодолеть ее. К тому же другие приспешники короля вампиров наконец смогли обойти концы стены и спешат к нам с обеих сторон. Так что скоро нам придется иметь дело и с ними. Это только вопрос времени. Но трудно составить план на этот счет, когда следующее заклятие поражает Реми, и он, упав на колени, истошно кричит от боли. «Черт возьми, черт возьми!» Я очень верю в Хадсона, Колдер и саму себя, но все против нас. Я не хочу, чтобы Хадсону пришлось обращать людей в пыль, но я знаю, если ситуация осложнится, этого не избежать. Когда ведьмы и ведьмаки начинают запускать в нас новые заклятия, я вижу по его глазам, что он тоже понимает, к чему все идет, и что он решил не откладывать неизбежное. Он поднимает руку и вытягивает ее вперед. Но прежде чем он успевает сжать ее в кулак, мы все семеро вдруг взлетаем в воздух.